налила чаю. «Ешь», — сказала она Катьке, которая сидела как в гостях, сложив руки на коленях и уставясь в одну точку. «Ты чего?» — спросила Татьяна. «Все рассказывай, слышишь? Не утаивай от матери-то. Все плохое, самое плохое рассказывай. Да ешь ты, ешь, ешь и рассказывай. Денег поди не дали? Да наподдали? И тебе досталось, ну?» «Мамка!» — заорала тут Катька. И, захлебываясь, рассказала все или почти все, что знала, что видела, чего надумала. Татьяна, как схватилась рукой с платком наплечным за рот, так и сидела, чтобы не заорать, как Катька. Первое, что сообщила Катька, было: Сандрика убили. Но это не тронуло Таньку. Убили и убили, за дело, значит. Но когда вторым номером пошло, что папку тоже чуть не убили, может, и не живой он, и что его посадят, потому что он эту Наташку хотел прибить, и Сандрика, говорят, убил из пистолета Аликова. Танька поняла только одно. Санька увезли раненого сильно, в беспамятстве, обвиняют в убийстве, и неизвестно, где он, то ли в тюрьме, то ли в больнице. А может, и выкинули куда, мертвого. Все-таки Танька завыла. Она не слышала, как Катька пыталась что-то сказать о даче и людях тех, плохих и злых, и про то, что бабушка Марья помирает. Татьяна представила себе жизнь без своего пьяницы-мужа, даже такого, но мужика в доме. Да когда-никогда и таранившего ей то денежки, то жратву, то еще что. А уж когда они приезжали от этой Марьи, и она, прервав рев, спросила: «А ты у бабушки-то была?» Катька перестала плакать и ответила: «Так, мамка, я ж тебе говорю, она в больнице, помирает. Мне соседка сказала». «Значит, оттуда помощи тоже не жди», — подумала Танька, нисколько не пожалев Марью. Она ее знать не знала, а делать вид, что, мол, жалко же, не умела. «Что делать-то?» — спросила она вроде бы Катьку, и та ответила: «Мамк, папаню спасать надо», и вытянула из кармана все деньги, что дала ей Марья. Катька везде ехала зайцем, и на ее счастье не попалось ни одного контролера. И сказала матери: «Вот, возьми, мне бабушка дала еще раньше, и я не потратила». Татьяна, всхлипывая, взяла деньги и пересчитала. Оказалось, 200 000 и $10. Много, но не очень-то. Могла бы и 100 дать. «Еще не осталось где?» — спросила она Катьку. Катька вывернула карманы. «Не, я все тебе отдала. Билеты не купляла». «Хорошо», — похвалила Танька и без перехода завыла. «Что ж мы делать-то будем без отца-то? А у меня ребеночек в животе. Чем его кормить? Чем надевать? Ох, говорила я, не езди ты туда!» И уже спокойно, но зло сказала: «Так нет, он умнее всех. С Леркой этой спутался, злыдень. Теперь вот в тюрьме сидит. А сколь просидит? За убийство-то много дают. Чего он этого Сандрика убивать стал? Ты не знаешь?» — спросила она Катьку. Катька замотала головой и попробовала навести мать на дело. «Мамк, надо в Москву ехать, к Лерке идти, спросить, чего делать, куда ехать,